Я не могу назвать ни одного упражнения на этом снаряде, которое было бы противопоказано при радикулите или при его профилактике. Даже просто попытка подтянуться или повиснуть на руках уже немало. Неплохо выполнять упражнения на шведской стенке. Они описаны в любом руководстве. Но этот снаряд поместить дома сложнее. А вот гантели или штангу, пусть даже не очень тяжелые, использовать без консультации врача ни в коем случае нельзя. Можно также отжиматься от пола, но осторожно, в разумных пределах, без перегрузок, избегать значительного утомления. Сейчас очень популярен бег рысцой, трусцой и так далее. Для профилактики радикулита, в принципе, это неплохо. Но и в этом случае тоже нужно обязательно посоветоваться с врачом. Любой бег – значительная нагрузка на позвоночник. Закаливаться следует правильно и строго дозированно. Мне пришлось видеть больного, буквально изнурявшего себя этим бегом и спровоцировавшего тем самым резкое обострение болезни. Другой больше доверял скакалкам, ему не хотелось бегать по улице. Он не только по утрам, но и перед сном обязательно долго до седьмого пота крутил их. В результате тоже жесточайшее обострение. Вообще хорошо все, что делается в меру и разумно. Нельзя переусердствовать ни в чем. Многие больные говорят, что им помогает при радикулите укрепленная на пояснице меховая шкурка или шерсть животного, овцы, собаки, кролика. Другие повязывают шерстяные платки или что-то вроде этого. Действительно, неплохой способ. Естественно, не важно, от какого животного взята шерсть, важен сам принцип. Существует и специальное лечебное белье. В аптеках иногда продаются шерстяные пояса разных размеров. Все это неплохо. И многим приносит пользу. Больше, правда, в плане профилактики. Но вот уже несколько раз мне пришлось наблюдать такую самодеятельность, как поясок, сплетенные из тонких медных проволочек или закрепленные на теле липким пластырем пятаки. А один больной продемонстрировал мне даже медный обруч на лодыжке. И тоже для лечения радикулита. Должен разочаровать таких легковерных. Пользы эти методы не приносят. Я ни разу не наблюдал облегчения от них. А вот популярные в последние годы сауна... Сухожировая финская баня может принести ощутимую пользу при радикулите, так как помогает избавиться от лишней жидкости в организме, снять отеки, сдавливающие нервные волокна. Для этой же цели мы нередко назначаем и специальные лекарства. Расскажу об одном народном средстве, совершенно безобидном, рецепт которого заимствован из очень старой книги. Хорошо промытые зелень и коренья петрушки пропускаются через мясорубку ровно столько, чтобы измельченной массой наполнить стакан. Затем в стеклянной, фаянсовой или эмалированной посуде массу следует залить двумя стаканами кипятка, кипящего в ключ, то есть большими пузырями. Накрыть чем-либо плотным, например, сложенным полотенцем, и оставить до утра. Делается все это по описанию обязательно вечером. Утром настой процедить через марлю в 3-4 слоя, остатки отжать. После добавления сока одного среднего лимона напиток готов. Употребляется он не более чем по трети стакана в день.